Подвиг Катула. Ядовитейший римский поэт Гай Валерий Катул спас от забвения множество безвестных имен. Шлюха Аммиана Пуэлла де Футута, изъебанная девка, требовавшая за свои услуги фантастические суммы, мальчик Ювенций, ходивший по рукам любострастников, Гетера Постумия, правившая на пирах и оргиях, вороватый Тал, изнеживший в банях свое тело до мягкости, Пена Лангуида Сенис, дряблого стариковского уда, поэт Валюзий, написавший «Каката карта», сраное сочинение, пересмешник Эгнатий, чистивший зубы мочой. Все они должны были исчезнуть без следа. Катул поселил их в вечности. За сотни лет до своей всемирной славы, которой могло бы и не случиться, если бы в 1300 году в библиотеке одного из монастырей Вероны не обнаружилась нечаянно латинская рукопись «Катули Вероненсис Либер», книга Катула Веронского. Он предрекал известность всякому, кого коснутся его «трусес ямбос» — «злые ямбы». «Что за вздорная мысль, ничтожный равит, гонит тебя в пропасть моих ямбов? Что за бог, тебе плохой советчик, на шальной раздор со мной толкает? Хочешь ты стать притчей во языцах? Славным жаждешь быть любой ценою? Будешь, удостоишься навеки этой кары, коль мою любовь любить ты вздумал». Катул не ошибся. «Трусис ямбос» сделали известным некоего Равида. И хотя эта известность ограничивается строгой формулой комментаторов, лицо ближе неизвестное, Равид не забыт, как и десятки других обитателей Рима времен заката республики, которых Катул озарил светом своей славы. Без Катула эти имена — Аврелий, Фурий, Алий, Порк, Эмилий, Квинтия и Псифила — ничего не значат. Но есть среди них имя, без которого и сам Катул, знаменитый своей неуемной желчностью и припадками яростного сквернословия, должен был бы представляться потомку, свободному от научного интереса к поэтическим опытам неотериков, злобным крикливым юродом, потешающим Рим. Это имя Лесбия, любовь Катула. То, что и сделало Катула великим, ядовитым и нежным одновременно. Историю любви Катула и Лесбии уже сотни лет вдохновенно реконструируют филологи и поэты. Извлеченная из его стихов, дополненная множеством косвенных сведений и общих соображений, она, тем не менее, остается самым загадочным фрагментом его биографии, которая известна именно фрагментами и главным образом по книге самого Катула. Точная дата его рождения не установлена. Согласно христианской хронике IV века, приписываемой Иерониму Блаженному, он родился в 87 году до Рождества Христова. Однако хронологические расчеты современных исследователей дают более позднюю дату — 84 год до Рождества Христова. Его родина — Верона, север Италии, долина реки Пад, ныне По. Это была одна из далеких и презренных провинций Рима — Галлия Цисалпина, предальпийская Галлия. Жители предальпийской Галлии к этому времени едва успели получить гражданство латинское, отличавшееся от римского существенными ограничениями. Лишь немногие, те, кто занимал государственные должности в своей общине, имели доступ к полному римскому гражданству. Отец Катула, полагают, мог принадлежать к этим избранным, потому что, во-первых, дружил с Юлием Цезарем, а во-вторых, был богат и знатен. О том, что Цезарь поддерживал с отцом Катула дружеские отношения, сообщает Гай Светоний в своих знаменитых жизнеописаниях 12 Цезарей. Однако это сообщение требует некоторых важных для нас уточнений. В 80-е и 70-е годы до Рождества Христова Цезарь был еще малоизвестным политиком, которому постоянно грозили опала и судебные преследования. Если отец Катула дружил с этим Цезарем, то для него это ровным счетом ничего не значило, кроме того, что на мирного веронца могла распространяться часть той опасности, которой была наполнена жизнь его римского друга в кровавые времена диктатора Сулы и жестокой смуты, последовавшей за его кончиной. Даже Цезарь 60-х годов, когда карьера его начала бурно развиваться, был еще вовсе не тем Цезарем, дружба с которым могла возвысить далекого провинциала, ибо римский друг и сам на каждом шагу чудом избегал падений, ускользая то от могущественных обвинений, то от обнаженных мечей родовитой толпы, встречавший его при выходе из Сената. Лишь много позже, когда Цезарь стал пожизненным консулом, пожизненным диктатором, вечным императором и отцом Отечества, он мог даровать римское гражданство не только отдельному жителю Вероны, но и всему населению предальпийской Галлии, что он и сделал в 40-е годы, но время это уже не связано с Катулом. О знатности отца, предположительно открывавшей ему доступ к магистратской должности, которая одна и превращала уроженца предальпийской Галлии в римского гражданина, не существует никаких сведений, как и о том, что отец Катула когда-либо был магистратом Верони. О богатстве же установлено по стихам Катула только одно. Недалеко от Вероны, на южном берегу Бинакского озера, ныне озеро Гарда, у отца была вилла, стоявшая на мысе Сирмион. Возможно, именно там Катул и вырос. Впрочем, о его детстве ничего не известно, кроме того, что в раннем возрасте, еще до совершеннолетия, он пережил сильное потрясение, кончину горячо любимого брата, погибшего при неизвестных обстоятельствах в поездке на восток, в Труаду, где он и был похоронен. Много лет спустя, очутившись в тех краях и разыскав вблизи древней Трои драгоценную могилу, Катул проливал над ней, как он выразился, в своей скорбной элегии обильные потоки нескончаемых слез. Итак, если опираться на факты, пусть малочисленные, Катул ко времени своего приезда в Рим и встречи с Лесбией был безвестным провинциалом, не обладающим ни родовитостью, ни богатством, ни римским гражданством. Все его достояние составляли несколько юношеских стихов, известных Корнелию Непоту, который тоже был родом из предальпийской Галлии, но в Риме уже успел прославиться историческими трудами. Ему Катул впоследствии и преподнес свою книгу, не забыв упомянуть в посвящении, что Непот еще тогда имел обыкновение «aliquid putare» — во что-то ставить его «nugas» — безделки, когда сочинял свои знаменитые хроники в трех томах, то есть приблизительно в 60-м году до Рождества Христова. Этот год и принято считать годом приезда Катула в Рим. Разумеется, прозорливый Непот, а вместе с ним и другие выходцы из предальпийской Галлии, поэт Гельвий Цина и оратор Лициний Кальф, ставили Катула очень высоко. В Риме они вскоре сделались его близкими друзьями. Но на взгляд потомственных римских аристократов, безродный веронец, наделенный второсортным латинским гражданством, правом лациума, как оно называлось, должен был выглядеть персоной, если не ничтожной, то вполне незначительной, пригодной лишь на то, чтобы пополнить пеструю свиту именитого патрона. Такой персоной он, вероятно, и представлялся Квинту Метеллу Целлеру, сенатору, происходившему из знатного римского рода и избранному в 60-м году консулом. По приезде в Рим Катул очутился в его свите. Это, конечно, не было чистой случайностью. Совсем недавно, в 62-61 годах, Метелл занимал должность наместника предальпийской Галлии, и для Катула, как выходца из этой провинции, было естественно искать у него покровительство. Хотя не менее, а может быть, даже и более естественным было бы попытать счастье в свите отцовского товарища, который добился консульства на следующий, 59-й год. Но Катул почему-то этого делать не стал. Мало того, он принялся поносить Цезаря с неудержимым, кривляющимся ехидством в стихах столь же отточенных, сколь и непристойных. Без всякой видимой причины комментаторы только разводят руками. Он поначалу вдруг сделал персонажем своих глумливых инвектив цезарианского офицера по имени Мамурра по должности praefectus fabrum, начальник саперного отряда. Катул пожаловал ему в стихах другую должность — ментула. Выражение столь впечатляющее, что академический переводчик Адриан Петровский демонстративно оставлял его без перевода в русской транскрипции, не желая пополнять застенчивые советские издания вялыми эфемизмами вроде «хлыща» и «хрена», которые передают лишь начальную букву, но не энергию охального слова. Упиваясь собственным неистовством, Катул поносил все и вся, что было связано с этим Мамуррой Ментулой, родом из города Фармии. Его блуд, его стишки, его богатство, нажитые на должности не блистательной, но вполне воровской, саперный отряд занимался строительными работами и доставкой провизии. Его подружку Амиану, ту самую, за которой последовало в бессмертии выражение «пуэла де футута». И в какой-то момент, то ли под воздействием нервного задора, в входившего в состав его вдохновения, то ли в силу особого поворота поэтической мысли, он связал с ними Цезаря. Славно снюхались два гнусных педераста, два распутника, Цезарь и Мамура. И не диво, оба ходят в скверне. Этот в римской, тот в фармийской, крепко. Въелась в них она, ничем ее не смоешь. Близнецы они, одной страдают хворью, спят в одной кроватке, оба грамотеи. И не скажешь, кто из них блудливей, девкам римским оба конкуренты. Славно снюхались два гнусных педераста. На Цезаря это произвело убийственное впечатление. Praefectus fabrum Mamura, сколько бы он ни наворовал, находясь при легионах Цезаря сначала во время его испанского наместничества в 61 году, а затем и в гальских походах, был, конечно, фигурой несопоставимой с полководцем. Цезарь даже ни разу не упоминает этого соратника в записках о гальской войне. Очутиться в злых ямбах Катула рядом с ничтожным сапером было для него, пожалуй, двойной обидой. Такой обидой, что ее выражение, несомненно публичное, дошло через 180 лет до Светония. Валерий Катул, по собственному признанию Цезаря, сообщает он, заклеймил его вечным клеймом в своих стишках о Мамуре, но когда поэт принес извинения, Цезарь в тот же день пригласил его к обеду, а с отцом его продолжал поддерживать обычные дружеские отношения. Да, извинился, явился на обед, но после этого еще более утонченно издевался над Цезарем, то выказывая ему презрительное равнодушие, «Знать не хочу я совсем, черен ты или бел», то рисуя его соратников не черными и не белыми красками, а чистым ядом. Голова у Атона с черепочек, ляжки моет Герий, но по-мужицки. Воздух портит Либон при всех не слышно, ты и сам бы от них отворотился. И суфицей в котле, вареный дважды, будешь вновь на мои сердиться ямбы, недостойные первый полководец. В свите сенатора Метелла Катул оставался недолго. В 59 году покровитель неожиданно скончался, отравленный, по убеждению современников, собственной женой. Считается, что именно с этого времени началась история любви Катула и лесбии. Обстоятельства могли сложиться так, что исследователи никогда бы не установили, кем была героиня этой истории. По стихам Катула, где в образе лесбии сосредоточена одновременно вся волшебная красота небесных богинь и все буйное блядство кабаков и переулков Рима, ее можно было бы представлять кем угодно. Потаскушкой с улицы Субура, какой-нибудь вольноотпущенницей, римской гетерой или некой лесбосской девушкой, то есть жительницей острова Лесбос. Таков точный смысл псевдонима «Лесбия», который Катул дал возлюбленной. Псевдоним остался бы нераскрытым, если бы не цепь случайностей. Два века спустя после смерти Катула Ритор Апулей, автор знаменитого «Золотого осла», нечаянно захворал по дороге в Александрию. Болезнь заставила его остановиться в Эе, одном из городов проконсульской Африки. Там он неожиданно женился на богатой вдове по имени Пудантила, соблазнившись мыслью о семейном покое. Женитьба обернулась для него судебным процессом. Родственники Пудантилы обвинили его в развратном поведении и магических действиях. Он будто бы околдовал вдову, которая много лет упорно отказывала всем, кто к ней сватался. Обвинение грозило Апулею смертной казнью, и потому он, на радость грядущим исследователям, подготовился к процессу, проходившему в городе Сабрате, под председательством проконсула Африки с чрезвычайной обстоятельностью. Написал обширную речь в свою защиту, апологию. В одном из ее пунктов он процитировал свои любовные стихи, служившие на суде доказательством его крайней разнузданности. В них воспевались два мальчика, и, обращаясь к проконсулу Клавдию Максиму, сказал: «Вот тебе, Максим, мое преступление, составленное из одних гирлянд и песен». Ну, прямо закоренелый прожигатель жизни, не так ли? Ты обратил внимание, как меня порицали здесь даже за то, что хоть у мальчиков другие имена, я назвал их Харином и Критием? Да, но ведь в таком случае можно было бы обвинить и Гая Катула за то, что он Клодию назвал лесбией. Так открылось ее настоящее имя — Клодия. Она принадлежала к древнейшему патрицианскому роду Клавдиев, который со времен республики в каждом поколении давал Риму консулов, диктаторов и цензоров. Среди ее предков были легендарная дева-весталка Квинта Клавдия, которая по преданию силой молитвы сняла с мели и провела вверх по Тибру корабль со святыми богинями Кибелы, и не менее легендарный консул Аппий Клавдий Слепой, при котором были построены первый римский водопровод, названный его именем и дорога от Рима до Капуи, знаменитая Аппиева дорога. Вся родня Клодии была на виду и в те времена, о которых идет речь. Ее отец занимал должность консула в 79 году. Брат Публий Клавдий в годы жизни Катула в Риме стал народным трибуном, плебеи провозгласили его своим вождем. Старшая сестра была замужем за консулом 68 года Квинтом Марцием Рексом, младшая — за полководцем Лукулом, сводная — за Помпеем Великим. Сама же Клодия была женой Метелла, того знатного сенатора, в свиту которого судьба привела безродного веронца, чтобы он мог увидеть вблизи ослепительное божество. «Тот с богами, кажется, мне стал равен, тот богов превыше, коль то возможно, кто сидит напротив тебя и часто видит и слышит, как смеешься сладко, а я несчастный, всех лишаюсь чувств от того, что тотчас лезвие, едва лишь тебя вижу, голос теряю, мой язык немеет, по членам беглый заструился пламень, в ушах заглохших звон стоит и шум, и глаза двойною ночью затмились». Но это далеко не все, что стало известно в воспетой Катулом Лесбии, благодаря тому, что Ритор Апулей однажды вымолвил ее настоящее имя. Под собственным именем она выступает персонажем и другого уцелевшего произведения — речи в защиту Марка Целия, написанной Цицероном и произнесенной им 4 апреля 56 года до Рождества Христова перед трибуналом претора Гнея Домиция Кальвина. Клодия участвовала в этом процессе. Более того, именно она тайно направляла все действия обвинителей, в их числе был и ее брат Публий, которые привлекли к суду одного оратора Марка Целия, ее любовника и близкого друга Катула. Целию, среди прочего, вменялась в вину попытка отравить Клодию ядом, купленным на ее же золото. Образ Клодии, нарисованный в этой речи, лишен той восхитительной двойственности, какую ему сообщает поэзия Катула. Клодия у Цицерона предстает родовитейшей римской шлюхой, оскверняющей своим необузданным развратом священную память великих предков, в особенности же легендарной весталки и доблестного Аппия Слепого, от лица которого Цицерон, как бы вызвав на суд его дух из царства мертвых, возглашал, обращаясь к Клодии: «Для того ли расстроил я заключение мира с Пиром, чтобы ты изо дня в день заключала союзы позорнейшей любви? Для того ли провел я воду, чтобы ты пользовалась ею в своем разврате? Для того ли проложил я дорогу, чтобы ты разъезжала по ней в сопровождении посторонних мужчин?» Цицерон ничего не упустил в пылу изобретательного красноречия. Он позаботился, чтобы претор Гней Домиций узнал Клодию как можно ближе. Он рассказал суду о ее поездках в Баии, курортный городок близ Неаполя, который со временем поздней республики был одинаково знаменит на всю Италию целебными источниками, морскими купаниями, роскошными термами и привольным блудом, царившим там повсеместно. «Уверяю вас, — вещал Цицерон, — баи не только говорят, но даже гремят о том, что одну женщину ее похоть довела до того, что она уже не ищет уединенных мест и тьмы, обычно покрывающих всякие гнусности, но, совершая позорнейшие поступки, с удовольствием выставляет себя на показ в наиболее посещаемых и многолюдных местах и при самом ярком свете». Он обрисовал ее дом, где мать семейства ведет распутный образ жизни, откуда нельзя выносить наружу ничего из того, что там происходит, где обитают беспримерный разврат, роскошь, словом, все неслыханные пороки и гнусности. Он дал понять, что само обвинение, исходящее из этого дома, из враждебного, из опозоренного, из жестокого, из преступного, из развратного, есть лишь открытая демонстрация свирепой похоти, безрассудной, наглой, обозлившейся женщины. Обозлившейся, разумеется, на Марка Целия, который в какой-то момент вдруг решил разорвать с ней любовную связь. И, наконец, Цицерон поведал суду о том, чего нельзя выносить наружу, и что хорошо было известно его подзащитному, проводившему в преступном доме не только дни, но и ночи. По ночам Клодия совокуплялась со своим младшим братом, народным трибуном Публием Клодием, Возможно, именно это и послужило для Целия причиной разрыва с неверной любовницей, которая «cum suo conique et frate» — «со своим супругом и братом». Как Цицерон называет Публия, разыгрывала перед ним изощренный спектакль, их кровосмесительное супружество Цицерон описывает, вероятно, со слов Целия, как отвратительную симуляцию болезненно-нежной братской любви. «Но если ты предпочитаешь, чтобы я говорил с тобой вежливо», — обращается он к Клодии, — «я так и заговорю, удалю этого сурового старика, то есть Аппия Слепого, от имени которого Цицерон высказывался до этого момента. Итак, я выберу кого-нибудь из твоих родных и лучше всего твоего младшего брата, который в своем роде самый изящный, уж очень он любит тебя. По какой-то странной робости, и, может быть, из-за пустых ночных страхов, он всегда ложился спать с тобой вместе, как малыш со старшей сестрой». Вежливо Цицерон, конечно, не заговорил с ней. Он продолжал называть ее на протяжении всей речи, произносившейся на форуме перед собранием почтенных мужей, свидетелей и народа, распутницей, развратницей, преступнейшей женщиной. Клодия была уничтожена. После этого процесса, на котором Целий был оправдан по всем пунктам обвинения, никаких сведений о ней не появляется в древних источниках. Предполагают даже, что удар для нее был столь сильным, что она вскоре умерла. Но было ли это безжалостное обличие лесбии ударом для Катула? Ему, несомненно, были знакомы все обстоятельства судебного процесса и сама речь в защиту Цели. Комментаторы до сих пор не могут сойтись во мнении, какое чувство он выразил в стихотворении, обращенном к Цицерону. «О, Марк Тулий, о ты речистый самый, из праправнуков Ромула на свете, в настоящем, прошедшем и грядущем, благодарность тебе с поклоном низким шлет Катул, наихудший из поэтов, столь же самый плохой из всех поэтов, сколь ты лучше всех прочих адвокатов». Было ли это стихотворение нечаянным откликом уязвленного сердца на обдуманную и тонко выстроенную казнь возлюбленной? И что содержат в себе эти строки, злобное ерничество, обиду? Или в них действительно выразилась горестная благодарность Цицерону, которому Катул мог хорошо относиться за его речь, за Целия против изменницы Клодии? Как толкуют другие комментаторы? Ответ можно найти лишь вместе с ответом на главный вопрос. Кем была лесбия для Катула? В самом ли деле она когда-нибудь была его любовницей? О да, конечно, он знал о ней многое. Это о ней и ее брате, об их кровосмесительной связи он писал, называя Публия Клодия лесбием, с такой мстительной желчностью. «Лесбий красавец, нет слов, и лесбию он привлекает. Больше, чем ты, о Катул, даже со всею роднёй. Пусть он, однако, продаст красавец Катула с роднёю, если найдет хоть троих поцеловать его в рот». Это ее лесбию он так жадно разыскивал по разнузданным кабакам и находил ее там в родовитой кабацкой своре на коленях паршивых кобелей, которые тешились с ней все до одного, похваляясь своими ментулами. Катул же в припадке вдохновенного бешенства отвечал им буйными поношениями. «С чего бы это только лишь у вас, члены, и только вам дозволено всех малышек перепереть козлами, посчитав прочих? Ужели, если сотня или две селась, неостроумных, вместе вас, мне две сотни не отмужичить в одиночку сидящих? Нет, лучше я и вдоль, и поперек стены кабацкие снаружи и спешу бранью». Это о ее поцелуях он писал с такой воспаленной страстью, мечтая, чтобы лесбия подарила ему их столько же, сколько лежит песков сыпучих под Киреною, Сильфием поросшей, от Юпитеровой святыни знойной до гробницы, где Бат схоронен древний. Это на смерть ее ручного воробушка он слагал пародийно величественные эпитафии, поражавшие потом своей нежностью Марциала. Для ее забавы бросал в огонь лет в аллюзия сраные страницы. Во славу ее красоты глумился над признанными красавицами Рима, среди которых была и любовница Мамуры Аммиана. «Добрый день, долгоносая девочка, колченогая, с хрипотою в глотке, большерукая, с глазом, как у жабы, с деревенским нескладным разговором, казнокрадов армейского подружка. И тебя-то расславили красивой, и тебя с нашей лесбией сравнили, о бессмысленный век и бестолковый». В истории этой любви было все: и безмятежно счастливое начало, и яростная ревность, и уличение в неверности, и жестокие размолвки, и проклятия, и клятвы, и слезы, и радостные примирения. Был и окончательный разрыв. Его соотносят с самым горестным стихотворением из посвященного лесбии цикла, который беспорядочно рассеян по книге Катула Веронского, произвольно составленной из 116 произведений поэта каким-то неизвестным его земляком во времена поздней античности. Поэтому 11-му стихотворению, в котором явственно проступает дата его написания, устанавливаются хронологические рамки любовного романа, завершившегося катастрофой. «Фурий ты готов, и Аврелий тоже, провожать Катула хотя бы к Инду. Я ушел, где море бросает волны на берег гулкий, или в страну гиркан и арабов пышных, к сакам и парфянам, стрелкам из лука, или туда, где Нил семиустный мутью хляби пятнает. Перейду ли Альп ледяные кручи, где поставил знак знаменитый Цезарь, Гальский Рейн увижу, иль дальних бритов, страшное море. Все, что рок пошлет пережить со мною, вы готовы? Что ж, передайте, милой, на прощание слов от меня немного, злых и последних. Со своими пусть кобелями дружит, по 300 их обнимает сразу, никого душой не любя, но печень каждому руша. Только о моей пусть любви забудет, по ее вине иссушилось сердце, как степной цветок, проходящим плугом, тронутый насмерть». Стихотворение было написано не ранее 55-го года до Рождества Христова, когда Цезарь с огромным войском совершил первый переход через Альпы. Именно это событие упомянуто в третьей строфе. «Сиви транс алтес градиетур алпес, Цезарис визенс монумента магни». Из этого следует, что злые и последние слова были сказаны поэтом уже после судебного процесса 56-го года. Однако, по общему убеждению следователей, Клодия уже не могла быть в это время любовницей Катула, ибо процесс круто изменил ее судьбу, если не поставил в ней финальную точку. Да и сам Катул, страдавший, как явствует из некоторых его стихов, чахоткой, был тогда на пороге смерти, последовавшей, предположительно, в 54-м году до Рождества Христова. Но когда в таком случае, в какой период его римской жизни возник, развился, прошел через множество темных и светлых стадий и завершился мрачным разрывом этот любовный роман, который вобрал в себя всю гамму переменчивых чувств любовников и выразился в стихах Катула, как признают филологи, с еще невиданной для античной поэзии полнотою. Могла ли Клодия стать любовницей поэта в тот же год, когда он переехал из Вероны в Рим? По мнению одного из самых авторитетных исследователей древнеримской литературы Михаила Гаспарова, чьи комментарии и статьи сопровождают русское академическое издание «Книги Катула Веронского», это маловероятно. До 59-го года Клодия была замужем и заведомо вела себя более сдержанно, отмечает он. К этому нужно добавить, что сенатор Метелл и римский закон, сурово каравший за супружескую неверность, должны были сдерживать не только Клодию, но и Катула, приезжего веронца, латинского гражданина, человека из свиты, которого всесильный патрон мог стереть с лица земли при малейшем намеке на любовную связь со своей супругой. Во всяком случае, при жизни Метелла она едва ли могла стать той Клодией, которая дарила Катулу неисчислимые поцелуи и которую пускали в кабаках по кругу. Семитари моэчи — закоулочные кобели. Можно ли предположить, что Клодия потому и отравила мужа, что у нее завязались какие-то тайные отношения с Катулом, которого она, впоследствии освободившись от брачных уз, открыто сделала своим любовником? Предположение заслуживало бы внимания, если бы не было известно, что после кончины Метелла любовником Клодии стал Целий. Ради него она и в самом деле могла решиться на преступление. Богатый, чрезвычайно дерзкий, обворожительно красивый, даже один из его обвинителей, Атратин, называет его красавчиком Ясоном. Целий был потомственным римским всадником. Его карьера была на взлете. Как раз в это время он приобрел скандальную известность, ворвавшись в римскую политику благодаря громкому делу консула 63 года Гая Антония, которого он привлек к суду за вымогательство и выиграл этот процесс у самого Цицерона, своего учителя, выступавшего защитником. В Риме боялись не только остроумных и виртуозных речей Марка Целия, но и его свирепых выходок. Этот неукротимый сплендидус, блистательный, эпитет, входивший в официальный титул римского всадника, мог позволить себе все: ударить сенатора на выборах верховного понтифика, избить послов Александрии, в том числе и их главу, философа Диона, затеять с неизвестной целью, быть может, только ради куража, мятеж в Неаполе, подкупить своих избирателей на выборах в квесторы. Словом, это был не созерцатель жизни, а ее безоглядный деятель, герой. Нет ничего удивительного, что своим героем его избрала и Клодия, жадная ко всем проявлениям жизни. Целий поселился с ней в одном доме на Палантинском холме, арендовав помещение у ее брата Публия, которому он платил за них очень щедро по 10 тысяч сестерциев в месяц. Мы не будем утверждать, что Целий мог участвовать вместе с Клодией в отравлении ее мужа, доводившегося ей, между прочим, двоюродным братом. Скажем только, что по какой-то причине Клодия страшилась именно яда, когда дело дошло до развязки ее романа с Целием. Развязка же, как нам известно, была и без яда драматичной. По ней можно судить, какие сильные страсти бушевали в сердцах героев до тех пор, пока на форуме перед судьями не вырвалось наружу все, что их мучило и возбуждало. Коварство, подозрение, сожительство с братом, развеселые баи. Они были любовниками с 59 по 57 год. Роман Катула, столь же страстный и полнокровный, можно было бы поместить в тот промежуток времени, когда Целий и Клодия, разорвав отношения, готовились к судебному процессу. Однако доподлинно известно, что как раз в это время Катула не было в Риме. В 57 году он уехал на восток, в Вифинию, с претором Гаем Мемием, в свиту которого перешел после смерти Метелла. Он надеялся разбогатеть в этой поездке благодаря щедрости нового патрона, а заодно разыскать блистрой могилу брата. Последнее, как мы знаем, ему удалось, первое — нет. Разочарованный, он вернулся в Италию лишь в 56 году, притом не в Рим, а в свою родную Верону. Не исключено, что в том же году он снова приехал в столицу. Но это уже год процесса Целия. Круг замыкается, и, кажется, в этом круге нет места для знаменитой любовной истории Катула и лесбии. Гаспаров, например, признает, что стихи о лесбии датируются по большей части 57-55 годами, когда она не могла быть любовницей поэта. Стало быть, ее роман с Катулом, пишет он, лишь краткая промежуточная или попутная интрижка довольно раннего времени, а стихи о ней Катула, по крайней мере некоторые, произведения очень поздние. Этот непостижимый хронологический сдвиг побудил ученого выдвинуть гипотезу, которая тоже содержит элемент непостижимости. «Обязаны ли мы представлять себе любовные стихи Катула, — размышляет он, — мгновенными откликами на события его отношений с лесбией? Нельзя ли представить, что многие из них были написаны позже, по воспоминаниям, ретроспективно? Гаспаров при этом ссылается на феномен Афанасия Фета, который лучшие свои стихи о молодой любви написал в старости, по воспоминаниям, ретроспективно. Даже ничего не зная о поздней любовной лирике Фета, можно легко согласиться с тем, что старик, у которого давно уже затянулись в душе мучительные и сладостные язвы молодой любви, и который силой обострившейся памяти переносится в далекое прошлое к былому счастью и печали, образ вполне реальный. Но вот молодой человек, который вскоре после крушения любовных чувств и надежд воспроизводит с невозмутимостью шарманщика неспетые в срок нежные песни сердца, образ почти фантастический. К тому же здесь подразумевается, что любовная история Катула и лесбии возникла в первые годы его жизни в Риме. Но помимо высказанных выше соображений, есть одно очень важное свидетельство, которое делает эту версию сомнительной. Оно содержится в стихах самого Катула, в его пространной элегии под номером 68, посвященной некоему Алию. Из нее явствует, что в раннее время у Катула была совсем другая любовь — Кандида Дива, белокурая богиня, как он ее называет. Она была женою Алия, в доме которого Катул поселился, переехав из Вероны в Рим. Поэт вспоминает об этой паре с восторгом. Богиню они делили с Алием на двоих. Это была их коммунис амор. Общая любовь. Катул был безмерно благодарен другу. Алий бывал для меня верный помощник в беде. Поприще он широко мне открыл, недоступное прежде. Он предоставил мне дом и даровал госпожу, чтобы мы вольно могли там общей любви предаваться. Этот тройственный союз был столь самодостаточным и счастливым для всех участников, что Алий спустя годы слал Катулу в Верону письма, упрашивая его вернуться к их прежней совместной жизни. И речь он при этом вел не только о дарах Венеры, но и о дарах Муз, из чего следует, что кроме телесных наслаждений любовников связывали еще утонченные, не лишенные поэтического начала чувства. Не случайно Катул посвятил этой любви одно из самых крупных своих произведений, над которым комментаторы до сих пор ломают головы, задаваясь самыми отчаянными вопросами. Например, а могла ли Кандида Дива быть лесбией? Нет, не могла. Катул, говоря об Алии и той, с которой они в его доме знали утехи любви, прямо называет ее «доминае», что означает «госпожа», «хозяйка дома», «супруга». Лесбия была хозяйкой другого дома, и в этом доме Катулу не светило любовное счастье. Да и не могло светить, хотя бы уже потому, что реальная Клодия, как выражается Гаспаров, была знатной женщиной. Да, более чем знатной. Ученый, между прочим, изумляется тому факту, что при всей знатности Клодии, ставившей ее гораздо выше безродного молодого веронца, в стихах Катула нигде ни единожды не мелькает взгляд на лесбию снизу вверх. Он говорит о ней как о равной или как о низшей. Это, конечно, тоже странно. Что ж, странным должно выглядеть и то предположение, к которому нас неизбежно приводят все обстоятельства, сопровождавшие эту любовную историю. В трактате датского философа Сёрена Кьеркегора «Страх и трепет» есть глава «Похвальная речь Аврааму». В ней говорится: «Подобно тому, как Господь сотворил мужчину и женщину, Он создал героя, а с ним — поэта или писателя. Последний не может делать того, что первый, он способен лишь восхищаться героем, любить его, радоваться ему. Однако он также счастлив и не менее, чем тот первый, ибо герой — это как бы его собственная лучшая сущность, в которую он влюблен. При этом он радуется, что это все же не он сам, и его любовь может поистине быть восхищением. Сам он — гений воспоминания. Он не может ничего сделать, не восхитившись тем, что сделано. Он ничего не считает своим, он ревнует к тому, что ему доверено. Он следует выбору своего сердца, однако стоит ему найти искомое, как он снова начинает бродить возле всех ворот со своими песнями и речами, чтобы все могли восхищаться героем так же, как он, чтобы все могли гордиться героем, как он. Это и есть его достояние. Его скромное достижение — в этом и состоит его верная служба в доме героя. Разумеется, это метафорический текст. Но это и великий текст, ибо он одновременно возносится над реальностью и прочно схватывает ее, высвечивая в ней нечто самое сокровенное. Герой и поэт здесь — образы, символы, архетипы жизненного поведения и в то же время образы в чистом виде, без малейшей примеси символического значения. Герой и поэт, как таковые, когда бы они ни жили и какие бы имена ни носили. История римского всадника Целия, сенаторской вдовы Клодии и веронского стихотворца Катула, развернувшаяся в первом веке до Рождества Христова, как никакая другая соотносится с той реальностью, которая спустя 12 веков выразилась по воле провидения и стараниями датского философа в похвальной речи Аврааму. Да, Целий был героем этой истории, Катул — поэтом, бродившим вокруг нее со своими песнями и речами. Это, конечно, кажется невероятным, что он воспел не свою любовь, а любовь героя, выдав ее за свою. Но у Катула есть много такого, что нельзя объяснить, если не обращать внимания на одну поразительную особенность его поэзии, а именно на ее неистовую театральность. Вот он поносит Цезаря. Поносит азартно, воодушевленно. При этом страшно раздражается, когда тот толкует ему о своих человеческих достоинствах, не понимая, что Катулу нет дела, каков Цезарь в реальности, за пределами его театра. Бел он там или черен. У Катула свой Цезарь, блудозадый, ничтожный и алчный. Но вдруг в какой-то момент Катул награждает полководца без малейшей иронии в прощальном стихотворении к Лесбии возвышенным эпитетом «Магнус, славный, благородный, великий». Ему омерзительно Амена. Она вызывает у него брезгливое отвращение, потому что она любовница пакостного Мамуры, и потому что там, в спектакле Катула, на ней безобразная маска, огромные носищи и глаза, как у жабы. Но, несмотря на все эти ужасы, он пользуется ее любовными услугами. Это именно у него она требовала за ласки фантастические суммы. «Амиана, изъебанная девка, 10 000 разом с меня просит. Да та девка с безобразным носом, жуликов армейского подружка, родичи, какие за нее в ответе, и друзей, и лекарей зовите. Помешалась девка, и себя к тому же в бронзе отражающей не видит». Самые грязные, запредельно оскорбительные латинские ругательства он беспрестанно обрушивает на неких Фурия и Аврелия. «Педикабо эго вос эт ирромабо, аурели патиси эт цинай де фури». Он будто бы их люто ненавидит, они будто бы его враги, они отбивают у него возлюбленного мальчика Ювенция, и к тому же они ничего не смыслят в поэзии. Но вдруг выясняется, Аврелий и Фурий вовсе не враги, а как раз самые близкие его друзья. Ибо именно их в 11-м стихотворении он называет «комитес Катули» — окружение, спутники, свита, Катула, и им поручает передать бездушной изменнице последние «non bona dicta» — недобрые слова. В этом непредсказуемом театре, где торжествует двойственность, где сама реальность приобретает черты эксцентрического спектакля, все возможно и все вероятно. Здесь Цезарь играет Цезаря, здесь маски неотличимы от подлинных лиц, а лица от ярких масок. И некая роль здесь может явиться на ум поэту, когда еще не найден ее исполнитель. Клодия еще не вошла в его стихи, когда в них уже возник псевдоним Лесбия. Это произошло случайно. Катул переводил с греческого оду «Сапфо», обращенную к девушке, которую поэтесса страстно любила и ревновала к мужчине. Она не называла возлюбленную по имени. Катул в эту оду, включенную в его книгу под номером 51, «Тот с богами, кажется мне, стал равен», внес множество произвольных изменений и дополнений. В том числе он ввел в нее и это обращение — «Лесбия», связанное исключительно с тем, что Сапфо была родом с острова Лесбос, где она жила в окружении чувственного сообщества лесбосских девушек. Примечательно, что на протяжении какого-то времени Катул, словно разыскивая героя и героиню, которых уже заждалась его нетерпеливая муза, умоляет то одного, то другого приятеля поведать ему историю своей любви. Вот он обращается к Флавию, заметив по его изможденному лицу и по убранству его спальни, что он с головой погружен в бурный роман. «Расскажи мне про радость и про горе, и тебя, и любовь твою до неба, я прославлю крылатыми стихами». И с такой же горячностью старается развязать язык Камерию, сладостно погибающему в объятиях любовницы. «Если будешь молчать, зажавши губы, лучший ты и здоров любви упустишь, радует Венеру говорливость, впрочем, губ не разжимай, коль хочешь, лишь бы вашей любви я был участник». Но еще более примечательно, что позднее, когда Катул, уже следуя выбору своего сердца, бесновато и без разбора поносил всех, кто пытался добиться или добился любви от Лесбии, он ни единым словом не задел того, кого он должен был бы из ревности просто уничтожить злыми ямбами — Марка Целия. К Целию обращено самое таинственное стихотворение цикла. Печально возвышенное, короткое, оно преисполнено дружеских чувств. «Целий, Лесбия наша, Лесбия эта, это Лесбия, что была Катулу, и себя самого, и всех милее, в переулках теперь на перекрестках величавого Рема внуков ловит». Что означает здесь это «наша», «ностра», «общая любовница»? Или все же «твоя любовь», «цели» и «моя героиня»? Да, конечно, в каком-то смысле она была их общей любовницей. Герой обладал ею, ощущая, что без поэта его обладание призрачно, ибо поэт, говорится в похвальной речи Аврааму, это как бы лучшая сущность героя, и пусть она бессильна, подобно всякому воспоминанию, но она и разъясняет все, как это делает воспоминание. Поэт же, воспевая его возлюбленную, ставил себя на место героя, тоже своей лучшей сущности. Ставил вовсе не потому, что сам он не мог любить. У поэта было великое множество всевозможных попутных интрижек, замешанных на кабацком веселье и радостной похоти. Но что-то резко впечатляющее, театрально необычное видел он в этой любви Целия и Клодии, знаменитых на весь Рим. Чем-то могущественным и великолепным прельщал его образ героя, что-то навсегда поразило его в образе героини, та притягательная для его поэзии действенность, которая напрочь исчезла апрельским днем на форуме в обдуманной речи Цицерона, над которой поэт саркастически усмехнулся, изумленный ее бесчувственной виртуозностью. Катул любил эту любовь. Он любил ее ревниво и самозабвенно. И в этом был его беспримерный подвиг. Увековечив мимоходом своих мелких потаскушек, он в полную силу таланта, отмеренного ему небесами, воспел великую шлюху Рима Клодию. Любовь свирепого всадника Целия. Он выполнил службу в доме героя.